Глава 7. Однажды во второй половине дня, ближе к вечеру, мы с Кларой возвращались в дом из пещеры по длинному маршруту, любуясь открывающимися панорамами. Она предложила сесть отдохнуть в тени каких-то деревьев. Мы рассматривали тени, отбрасываемые этими деревьями на землю, когда неожиданно налетел порыв ветра, заставивший задрожать листья на ветвях. Они заколыхались, и по земле пробежала рябь света и тени. Когда ветер стих, листья вновь замерли на ветвях, а вместе с ними и тени на земле. «Он подобен этим теням», — тихо сказала Клара. «Когда мы дышим ровно, наш ум пребывает в покое. Если же дыхание беспорядочно, ум приходит в движение точно так же, как эти листья». Я попыталась выяснить, ровное у меня дыхание или возбужденное, но как я ни старалась, не могла искренне ответить на этот вопрос. «Если ты дышишь как попало, в твоем уме не может быть покоя», — продолжала Клара. «Для того, чтобы успокоить ум, нужно прежде всего начать с успокоения дыхания». Она попросила меня, сидя, выровнять позвоночник и сосредоточивать внимание на дыхании до тех пор, пока оно не станет плавным и ритмичным, как дыхание младенца. Я заметила, что если человек был физически активен так, как мы, когда шли по холмам, его дыхание не может быть плавным, как у младенца, который просто лежит и ничего не делает. «Кроме того, — сказала я не знаю, как дышат младенцы. Я была младенцем только раз, да и то, тогда я не обращала внимания на такие мелочи». Клара пододвинулась поближе ко мне и положила одну руку мне на спину, а другую на грудь. Непонятно, зачем она стала сжимать меня до тех пор, пока я не почувствовала, что задыхаюсь. Я попыталась освободиться, но она держала меня железной хваткой. Для того, чтобы хоть как-то дышать, мне пришлось начать ритмично двигать животом по мере того, как воздух входил и выходил из тела. «Вот как дышат младенцы», — сказала она. «Запомни это ощущение раздувающегося живота для того, чтобы ты могла повторить его в любой момент, независимо от того, идешь ты, занимаешься чем-нибудь или лежишь и ничего не делаешь. Ты, наверное, не поверишь мне, если я скажу тебе, что в детстве мы росли в таких условиях, что теперь нам снова нужно учиться правильно дышать». Она убрала руки с моей спины и груди. «А теперь дыши так, чтобы воздух заполнял грудную клетку», — потребовала она, но не давая ему заходить в голову. «Воздух не может зайти мне в голову», — со смехом заметила я. «Не понимай меня так буквально», — упрекнула она. «Когда я говорю о воздухе, я в действительности имею в виду энергию, которую ты получаешь в процессе дыхания, которая заполняет живот, грудь, а потом голову». Она говорила так серьезно, что мне хотелось смеяться. Мысленно я готовила себя к тому, что сейчас услышу еще одну порцию китайских метафор. Она улыбнулась и подмигнула мне. «Степень серьезности соответствует размеру говорящего», — сказала она, посмеиваясь. «Мы, большие люди, всегда более серьезны, чем маленькие веселые человечки». «Разве не так, Тайшин?» Я не поняла, почему она решила включить меня в число больших людей, ведь я была по крайней мере на 2 дюйма ниже ее и на добрых 35 фунтов легче. Мне очень не понравилось, что меня сочли большой, и тем более, когда при этом подразумевалось, что я должна быть серьезной. Но я не высказала вслух эти свои рассуждения, потому что знала, что она сделает этот предмет темой разговора и посоветует мне несколько занятий и вспоминаний посвятить тому, чтобы разобраться с отношением к своему росту и весу. Клара взглянула на меня так, словно хотела определить мою реакцию на ее слова. Я улыбнулась, давая ей понять, что они меня ничуть не смутили. Видя, что я снова стала внимательной, она снова серьезным голосом заговорила о том, как наше эмоциональное равновесие зависит от ритмичности дыхания. «Дыхание расстроенного человека», — сказала она, наклоняясь ко мне, быстро, поверхностно и ограничено лишь грудью и головой. «Но у того, кто безмятежен, дыхание опускается в живот». Я попыталась опустить дыхание пониже, чтобы Клара не догадалась, что я расстроена. Но она с пониманием улыбнулась и добавила: «Большим людям труднее дышать животом, потому что их центр тяжести находится немножко выше. Вот почему для нас еще более важно сохранять спокойствие и невозмутимость». Она продолжала объяснять, что большая часть энергии тела локализуется в трех местах – в животе, в груди и в голове. Она коснулась моего живота в месте, которое находится немного ниже пупка, потом солнечного сплетения, а затем середины лба. Она объяснила, что эти три точки являются центрами соответствующих областей. И чем более спокойны ум и тело человека, тем лучше воздух может проникать в каждую из областей. Младенец, несмотря на свой небольшой размер, вдыхает огромное количество воздуха, — сказала Клара. Однако по мере того, как мы взрослеем, наше тело становится более закрепощенным, особенно в области груди, и поэтому мы вдыхаем не так много воздуха. Прежде чем продолжить говорить, Клара глубоко вдохнула. «Поскольку эмоции непосредственно связаны с дыханием», — сказала она, — «хороший метод успокоения состоит в том, чтобы восстановить правильное дыхание. Мы можем, например, научиться поглощать большее количество энергии, удлиняя каждый вдох». Она поднялась на ноги и велела мне внимательно следить за ее тенью. Я заметила, что тень совершенно неподвижна. Затем она попросила меня встать и понаблюдать за моей тенью. Я сразу же заметила, что моя тень немного колышется, как тень дерева, ветвей которого коснулся легкий ветерок. «Почему моя тень трясется?» — спросила я. Мне казалось, что стою совершенно неподвижно. «Твоя тень колышется, потому что через тебя дует ветер эмоций», — ответила Клара. «Сейчас ты уже более спокойна, чем тогда, когда начинала заниматься вспоминанием, но в тебе все еще осталось довольно много суетливости». Она предложила мне встать на левую ногу, а правую приподнять, согнув колени. Я покачивалась, стараясь находиться в равновесии, и удивлялась тому, что она стоит на одной ноге так, словно на двух, и при этом ее тень абсолютно неподвижна. «Тебе, наверное, нелегко удерживать равновесие», — заметила Клара, ставя ногу на землю и поднимая другую. «Это означает, что твои мысли и чувства так же неспокойны, как и дыхание». Я подняла другую ногу, чтобы попробовать еще раз. На этот раз мне лучше удавалось сохранить равновесие, но когда я снова обратила внимание на то, насколько неподвижна тень Клары, Я почувствовала неожиданный прилив зависти и тут же должна была поставить ногу на землю, чтобы не упасть. «Какая бы мысль у нас ни возникла», — объясняла Клара, поставив свою ногу на землю, — «наша энергия движется в направлении этой мысли. Мысли подобны разведчикам, которых тело посылает вперед, прежде чем начать движение в определенном направлении». «А теперь посмотри еще раз на мою тень», — приказала она. «Но старайся видеть в ней нечто большее, чем просто тень. Попытайся разгадать в ней сущность Клары, отразившуюся в ее очертании на земле». Я сразу же почувствовала в себе напряжение. Меня испытывали, и при этом мои способности оценивали. Во мне проснулось детское чувство соперничества, которое развилось у меня, когда я должна была во всем соревноваться со своими братцами. «Не напрягайся», — строго сказала Клара. «Это не соревнование. Это просто радость. Понимаешь? Радость. С детства меня учили реагировать на слова других. Когда Клара сказала «радость», я почувствовала себя в полном смятении, а потом меня охватил ужас. Она неправильно использует это слово. Ничего другого я не могла подумать. Она, должно быть, имеет в виду что-то другое. Но Клара повторяла это слово снова и снова, будто хотела, чтобы я прониклась им. Я не сводила глаз с ее тени, и вскоре у меня создалось впечатление, что тень спокойна, красива и могущественна. Это была не просто темная заплатка на поверхности земли, она, казалось, наделена глубиной, разумом и жизнью. Но вдруг мне показалось, что я заметила, как Кларина тень движется полностью независимо от ее тела. Это движение было таким невероятно быстрым, что его трудно было заметить. Я ждала, затаив дыхание, уставившись на тень и сконцентрировав на ней все свое внимание. И вот это случилось вновь, но на этот раз я была к этому готова. Тень задрожала, а затем растянулась так, словно ее плечи и грудь вдруг увеличились в размере. Казалось, что тень живет независимой жизнью. Я издала пронзительный крик и вскочила на ноги. Я крикнула Кларе, что ее тень живая. Я была готова броситься прочь, но боялась, что тень будет преследовать меня. Клара удержала меня, взяв за плечо. Когда я успокоилась настолько, что снова обрела дар речи, я рассказала ей все, что видела, стараясь не смотреть больше на землю, потому что боялась, что снова замечу ее зловещую тень. «Тот факт, что ты можешь видеть движение тени, означает, что ты с помощью вспоминания уже вернула себе огромное количество энергии», — заметила Клара. «Ты уверена, что я не вообразила себе все это, Клара?» — спросил я с надеждой на то, что она скажет, что так оно и было. «Именно твое намерение заставило ее прийти в движение», — заявила она авторитетно. «Не кажется ли тебе, что вспоминание тоже возбуждает ум?» — спросила я. «Ведь я должна быть довольно сильно возбужденной, чтобы видеть, как тени двигаются сами по себе». «Нет. Смысл вспоминаний в том, чтобы преодолеть те предрассудки, которые у нас сформировались в течение жизни», — терпеливо объяснила Клара. «Не разделавшись с ними, мы не можем сделать так, чтобы сила воспоминаний не затуманивала нашего восприятия». «Клара, объясни, пожалуйста, поподробнее, что такое сила воспоминаний. Этот мир подобен огромной ширме, составленной из воспоминаний. «Если некоторые наши предрассудки удается устранить», — сказала она, — «сила воспоминаний не просто оказывается контролируемой, но и вообще выходит из игры». Я не поняла ее слов и обиделась на нее за то, что она выражается так туманно. «Возможно, это ветер пошевелил листья, на которых лежала твоя тень», — сказала я, предлагая иррациональное объяснение. Клара отрицательно покачала головой. «Давай попробуем еще раз, чтобы ты убедилась наверняка», — предложила она. Я почувствовала, как мои руки покрываются гусиной кожей. Ничего не могло заставить меня снова посмотреть на ее тень. «Ты утверждаешь, что тени людей не двигаются сами по себе потому, что так говорит тебе память о том, что с тобой было раньше», — сказала Клара. «Разве ты помнишь, чтобы они когда-нибудь двигались на твоих глазах?» «Нет, ясное дело, не помню». «Теперь ты понимаешь, что произошло?» «Твоя способность сверять все с памятью на какое-то мгновение покинула тебя, и ты смогла заметить движение тени». Клара, глядя на меня, покачала пальцем и захихикала. «Так что ветер, который шевелит листья, здесь ни при чем», — сказала она. Затем она закрыла лицо руками так, как это делает пугливый ребенок. Внезапно меня поглотила мысль о том, что, хотя она и была взрослой женщиной, ее детские жесты никогда не выглядели смешными. «У меня есть для тебя новости», — сказала она. «Ты видела, как движутся тени, когда была ребенком, но тогда ты еще не умела рассуждать, и поэтому тебя это не смущало. Когда же ты выросла? Твоя энергия увязла в ограничениях, которые воспитало в тебе общество, и поэтому ты забыла, что когда ты могла видеть их движение, и помнишь только то, что тебе разрешают помнить». Пытаясь разобраться в смысле слов Клары, я внезапно вспомнила, что когда была ребенком, часто видела, как тени на тротуаре покачиваются и извиваются, словно стараясь освободиться от людей, которым они принадлежат. Я всегда со страхом наблюдала, как тени разворачиваются в сторону и заглядывают друг на друга. Мне казалось странным, что взрослые никогда не замечают этих ужимок своих теней. Когда я рассказала об этом Кларе, она объяснила, что мой страх был связан с моим пониманием несоответствия между тем, что я реально видела, и тем, что, по словам взрослых, было возможно и что мне разрешалось видеть. «Мне кажется, я не совсем понимаю тебя, Клара», — сказала я. «Попытайся представить себя как огромный склад воспоминаний», — предложила Клара. «На этом складе кто-то отличный от тебя разместил чувства, идеи, внутренние диалоги и модели поведений. Поскольку он твой, ты можешь входить туда, когда хочешь, и брать все, что там найдешь. Проблема в том, что ты совсем никак не можешь влиять на то, что там хранится, потому что весь склад был запакован еще задолго до того, как ты стала его владельцем. Таким образом, ты сильно ограничена в выборе того, что имеется в твоем распоряжении». Она сказала, что наши жизни кажутся нам непрерывными последовательностями событий потому, что инвентарный список предметов, хранящихся в наших складах, никогда не меняется. Она подчеркнула, что если человек не почистит свой склад, он не сможет быть тем, кем он есть в действительности. Находясь под впечатлением своих воспоминаний и того, что мне сказала Клара, я села на большой камень. Краем глаза я увидела свою тень и ощутила прилив страха от мысли о том, что будет, если моя тень не захочет сидеть так же неподвижно, как я. «Я не могу больше этого выносить, Клара», — сказала я, вскакивая. «Пошли домой». Но она приказала мне оставаться на месте. «Успокой ум», — посоветовала она, глядя на меня, «и тогда тело тоже будет в покое. Иначе напряжение разорвет тебя на куски». Клара подняла левую руку перед собой так, что запястье находилось как раз над уровнем пупка. Ладонь была обращена в сторону, а сжатые вместе пальцы были направлены вниз. Она сказала, чтобы я расположила свою руку точно так же и смотрела на кончик среднего пальца. Я посмотрела вниз, несколько скашивая глаза, потому что вынуждена была смотреть над переносицей. Она объяснила, что когда человек смотрит подобным образом в таком положении, его сознание выходит за пределы тела на землю, в результате чего его психическое возбуждение уменьшается. Затем она велела, чтобы я глубоко вздохнула, сосредоточившись на земле, выразила намерение получить из нее искру энергии, которая, как капли клея, должна влиться в мой средний палец. Затем я должна была повернуть руку в запястье так, чтобы она могла коснуться грудной кости основанием большого пальца. Я должна была считать до 7, глядя на средний палец, а затем сразу переместить сознание в точку между глазами над переносицей. Этот перенос должен сопровождаться выражением намерения переместить искру энергии из среднего пальца в точку между глазами, сказала она. Если перемещение энергии удалось осуществить, на темном фоне закрытых глаз возникает свет. Она отметила, что этот светящийся сгусток энергии мы можем направлять в любое место тела для того, чтобы побеждать боль, излечивать болезни и преодолевать дурные предчувствия. Затем она подняла руку и мягко нажала на мое солнечное сплетение. Если тебе нужно быстро вызвать прилив энергии, как, например, сейчас, воспользуйся силовым дыханием, которое я тебе покажу, и я гарантирую, что ты почувствуешь новый прилив сил. Я наблюдала, как Клара показывала мне серию коротких вдохов и выдохов через нос, которые она делала с помощью быстрых движений диафрагмы. Я сделала так же, как и она, и приблизительно через 20 вдохов и выдохов путем сокращения и расслабления диафрагмы я почувствовала, как по телу потекло тепло. Мы будем сидеть здесь и заниматься силовым дыханием и созерцанием света при закрытых глазах до тех пор, пока страх не покинет тебя, сказала она. Но ведь я не так уж сильно испугалась, солгала я. «Ты не видела себя со стороны», — ответила Клара. «С того места, где я сижу, было видно, что кто-то чуть было не потерял сознание». Конечно, она была права. Я никогда не испытывала такого смертельного ужаса, как тогда, когда увидела, что тень Клары сама по себе вытягивается. Давно забытые переживания поднялись на поверхность моего сознания из таких глубин, что в течение секунды или двух я действительно чувствовала себя ребенком. Я подняла руку так, как показывала Клара, ладонью в сторону, и пристально посмотрела на кончик пальца. Некоторое время я смотрела, не отводя глаз, а затем сосредоточила все внимание на точке между глазами. Я не увидела никакого света, но постепенно успокоилась. Уже почти стемнело. Я видела, как недалеко от меня вырисовывается силуэт Клары. Ее голос звучал успокаивающе. Она сказала: «Давай останемся здесь еще в течение некоторого времени, чтобы эта искра энергии рассосалась в твоем теле». «Ты научилась этому в Китае?» — спросила я. Она отрицательно покачала головой. «Я уже говорила тебе, что у меня был учитель здесь, в Мексике», — ответила она, а затем почтительно добавила. «Мой учитель был удивительным человеком, который посвятил свою жизнь познанию, а затем учил нас искусству быть свободными». «Но разве это не восточный метод дыхания?» Казалось, на какое-то мгновение она заколебалась, прежде чем ответить мне. Я подумала, что ее нерешительность связана с тем, что она не хочет разглашать какую-то тайну. «Где твой учитель нашел этот метод?» — настаивала я. «Что, он тоже был в Китае?» «Он научился всему от своего учителя», — сказала Клара уклончиво. Когда я попросила ее рассказать мне побольше о своем учителе и о том, чему он научил ее, Клара извинилась передо мной за то, что пока не может ответить мне на мои вопросы. «Для того, чтобы понять то, что я могу тебе рассказать», — объяснила она, — «ты должна приобрести особую энергию, которой в настоящее время у тебя еще нет». Она похлопала меня по руке. «Не торопи время», — сказала она доброжелательно. «Мы собираемся обучить тебя всему, что знаем. А если так, то зачем спешить? Каждый раз, когда ты говоришь «мы», меня охватывает очень сильное любопытство, Клара. Дело в том, что я догадываюсь, что в этом доме живут и другие люди, и к тому же я начинаю видеть и слышать то, насчет чего мой рассудок говорит, что это невозможно». Клара начала смеяться и продолжала так долго, что я испугалась, как бы она не упала с валуна, на котором сидела. Этот внезапный и непонятный мне смех раздосадовал меня еще больше, чем ее отказ рассказать о своем учителе. «Ты даже не представляешь, каким смешным мне кажется твое положение», — сказала она, объясняя свое поведение. «Сейчас, как и тогда, когда ты увидела движение тени, я убеждаюсь в том, что ты успешно освобождаешь свою энергию. Ты начинаешь все выносить из своего склада. Помни, что чем больше предметов ты выбросишь из него, тем больше у тебя будет места для новых вещей». «Что это будут за вещи?» — спросила я по-прежнему раздосадованно. «Движущиеся тени и бестелесные голоса». «Возможно», — ответила она неопределенно. «Но может быть и так, что ты увидишь тех, кому принадлежат эти тени и голоса». Я захотела узнать, кому могут принадлежать эти голоса и тени, но она отказалась разговаривать об этом дальше. Она неожиданно встала и заявила, что желает вернуться домой до наступления сумерек, чтобы без труда включить электрический генератор.